Материя. Учение Плотина об обращении души вовне приводит его к материи. Вслед за Платоном Плотин доказывает, что образование мира предполагает материю или небытие. Так как качества, необходимые в чувственном мире, возникают и исчезают, и так как возникновение из ничего невозможно, то должен существовать субстрат, на котором существуют те или другие свойства. Этот субстрат не есть тело, так как тело состоит из материи и формы. Поэтому, чтобы получить понятие о материи, необходимо отвлечься от всех свойств, приписываемых телесному бытию, даже от величины и от сложности. Поэтому материя есть нечто безусловно простое, безусловно лишенное всех качеств, безусловно неопределенное. В качестве безусловно неопределенного материя есть безусловное лишение формы, лишение красоты и, стало быть, безусловно злое, несущее. От мира идей чувственный мир отличается как мир, первое, протяженный в пространстве, второе, длящийся во времени, третье, неистинный. Чувственному миру доступна только тень или призрак истины. Но если сама по себе материя рассматривается как злое начало, то в учении Плотина о происхождении мира есть и другая сторона. Рождающийся мир должен носить в себе хотя бы след того порядка, который принадлежит его первообразу. Силы, образующие мир, — разумные мысли. В них бессознательно запечатлены понятия, источник которых в идеальном мире. Поэтому порядок событий, происходящих в чувственном мире, не наихудшее, а наилучшее подражание миру идей. В этом смысле Плотин рассматривает чувственный мир даже как совершенное существо, поскольку вообще при существовании материи он может быть совершенным. Даже борьба и антагонизм элементов, борющихся в чувственном мире друг с другом, есть средство осуществления единства. В мире, как в драме, где борьба действующих лиц способствует осуществлению единой мысли трагического произведения. Единство борющихся друг с другом элементов осуществляется мощью души, преодолевающей их антагонизм. Нет оснований для предположения, чтобы единство это не осуществлялось. Без различия частей предметов в мире не существует ни красоты, ни гармонии. Указывают на наличие в мире бедствий. Однако бедствие — не что иное, как детская игра, и существенны они только с нашей точки зрения, а в отношении к целому значения не имеют. Не имеет значения и наличное в мире нравственное зло, так как оно карается либо в настоящей жизни, либо в будущей. Даже печальнейший факт в жизни чувственного мира — поедание живыми существами друг друга — не столь ужасен, если учесть, что существа этого мира должны иметь конец, а потому лучше, если своей гибелью они будут поддерживать жизнь других существ. Из небесных тел наихудшая — земля. Самые совершенные существа — ближайшие к небесной периферии. Звезды и планеты состоят из эфира, особой стихии, и находятся в круговом движении, наиболее совершенном, так как оно — точнейший образ ума. В качестве внутреннего движение ума есть вместе и движение, и стояние. В чувственном мире оно наиболее приближается к круговому, так как заставляет предмет двигаться в одном и том же месте. Так как мир — порождение вещества и мысли, то и движение мира должно быть замкнутым в себе круговым движением. Плотин утверждал высшую разумность небесных светил. Они лишены всех низших психических функций, каковы, например, память и восприятие, и деятельность их исключительно деятельность разума. Поэтому все, кто обращается к светилам с молитвой и рассчитывает быть услышанным, надеясь на способность их к чувственному восприятию, ошибаются. Не только светила, разумные существа, но и наша земля одушевлена, так как одушевленный в целом мир не может состоять из существ неодушевленных, и состоящая из огромного множества одушевленных существ земля не может не быть сама одушевленной. По учению Плотина в чувственном мире, кроме видимых богов, существуют и невидимые. Видимые боги — небесные светила. Неясно представление Плотина о невидимых богах чувственного мира. Плотин, помимо богов, признает также существование демонов, сближаясь в этом веровании с греческим народным политеизмом. Демоны — существа, средние между богами и душой человека. Демоны имеют больше силы, чем душа человека, однако не лишены низших проявлений психической жизни. Так единое божество расширяется у Плотина в одну непрерывную иерархию или градацию божеств. Душа человека. На грани мира божественного и мира чувственного — душа человека. Велико ее единство с душой божественной. Связь эта состоит в зависимости от действий души в земной жизни. Как и Платон, Плотин пользуется мифами при изображении судеб души. Однако между обоими есть и отличие. У Платона мифический образ — только покров мысли, миф остается мифом. Плотин относится к мифам с большей наивностью, он верит прекрасным художественным образом загробной жизни. Образы эти были у него частью пифагорейские, частью измышленные Платоном. Представление Плотина о загробной жизни определяется его представлением о цели земной жизни. Цель — это отрешение от телесности и возвращение души к первоначальной жизни, то есть к той, когда душа находилась в тесной связи с умом и когда она созерцала идеи. Условие достижения этой цели — совершенство нравственной жизни. Души людей, сумевших вполне отрешиться от всего чувственного, после смерти сливаются с божеством. При этом исчезают все низшие психические функции и явления — восприятие, память, воображение, аффекты. Если же душа не возвышается до божественного, то низшие психические функции остаются с ней и после смерти, тогда возникает ряд душепереселений. Они определяются склонностями, которые душа проявила в земной жизни человека. Уже Платон утверждал, что души людей, страстно любящих пение, переселяются в певчих птиц, а души людей с хищными склонностями — в хищных зверей. Новое состояние души соответствует ее прежним склонностям и вместе с тем представляет собой возмездие за ее прежнюю жизнь. Так, совершивший беззаконие по отношению к другому, должен сам претерпеть беззаконие от другого человека. Плотин отвергает все обычные, сложившиеся в обычной науке и распространенные среди людей, взгляды на отношение души к телу. К понятию о душе не приложимо, например, никакое представление о пространственном отношении души к телу. Душа относится к телу как к своему органу, через который душа, соответственно, потребности может вступать в сношение с внешним миром. И все же связь души с телом Плотин признавал чрезвычайно тесной. Связь эта, с одной стороны, не дает возможности развиваться во всей полноте собственным задаткам души, а с другой — развивает в ней деятельности и отношения, которые соответствуют особому положению души в теле. Существует три рода деятельности души. Это, во-первых, деятельность, которая не только определяется связью души с телом, но в которой душа непосредственно зависит от своего тела. Таковы низшие психические функции. Во-вторых, это деятельность, которая хотя и возможна только при условии существования души в теле, но в своих функциях не зависит от тела. В-третьих, это деятельность, которая относится к душе, независимо от связи души с телом. К первой области деятельности души относятся низшие волнения и чувства, сопровождающиеся удовольствием или неудовольствием. Субъект этих состояний — душа и тело вместе. Телу здесь принадлежат сами движения или волнения, душа — сознание этих волнений. Нечто подобное можно сказать и о чувственном желании. Предоставленное себе тело не ощущало бы в себе желания перемены, а душа, не соединенная с телом, не испытывала бы желаний. Только связь между душой и телом заставляет душу сознавать некоторые состояния тела как желания. Это те состояния, в которых выражается его неудовлетворенность. Здесь сознание принадлежит душе, а состояние неудовлетворенности — телу. Высшие волнения, гнев, храбрость, страх и прочее, Плотин также относит к этому же второму виду деятельности. Сюда же, согласно его утверждению, относятся и низшие функции познавательной деятельности, чувства. Деятельность — это не пассивное состояние души, и восприятие не просто отпечаток состояний, протекающих в теле или вне тела. Как психическое состояние, оно не может быть совершенно пассивным, но должно быть активным состоянием. Второй род деятельности души, хотя и обусловлен существованием души в теле, но не зависит от тела. Сюда относятся высшие функции познавательной деятельности. Первое место среди них принадлежит памяти. Оригинальное учение Плотина о памяти совершенно идеалистично. Плотин, во-первых, отрицает всякое физиологическое объяснение памяти. Во-вторых, он нацело отрицает взгляд на память как хранительницу или вместилище представлений. Если бы душа была хранительницей представлений, то чем больше было бы в ней представлений, тем больше, соответственно, хранилось бы в ней воспоминаний. Но этому противоречит хотя бы сравнение стариков с юными, противоречит предположению о душе как о хранительнице представлений также и тот факт, что извлечение одних представлений требует от души больших усилий, чем извлечение других. Непонятной оставалось при этом предположение причина зависимости воспоминания от частоты повторения представления. Ко второму роду психической деятельности относятся, согласно Плотину, и высшие функции познания, например, мышление, и с ним вместе также науки. От мышления должна быть отличаема область ума. В мышлении знание достигается посредством процесса исследования. В уме все дано одновременно, без необходимости прибегать к силлогизмам, к развлечениям, объяснениям и доказательствам. Человек, которому предстоит ознакомиться со множеством предметов, находящихся перед ним на равнине, может сделать это последовательно, шаг за шагом, обходя все пространство. Но он может подняться на возвышенность и обозреть их сверху все сразу. Так обстоит и с познанием. Человек может либо последовательно знакомиться с существующим, либо сразу возвыситься до ума, и тогда, не нуждаясь в процессе движения, он обнимает все в одновременном акте познания. В уме знание дано все. Но чтобы сделаться доступным человеку как существу эмпирическому, знание должно вступить в область сознания. Этика Плотина завершается его учением об очищении души. В очищении этом он видит средства, необходимые для достижения наивысшего совершенства. Именно очищение есть освобождение души от телесного, от земных интересов и возвышение ее до божественного. Венец этого состояния — экстаз. экстатическое погружение в божество, слияние с неизреченным первоединым. Философия Плотина — философия эпохи мировой катастрофы рабовладельческой культуры. Она, говоря словами советского исследователя, есть символ и выражает настроение бесконечного уныния, тоски, социально-политического отчаяния и бегства от реальной жизни в иллюзорное прошлое. Лосев, Плотин, Философская энциклопедия, том 4, Москва, 1967 год, страница 277. Венец этой философии — виртуозная диалектика мифа. Наиболее яркую и выразительную характеристику этой диалектики дает Маркс. Смерть и любовь являются мифами отрицательной диалектики, потому что диалектика есть внутренний простой свет, проникновенный взор любви, внутренняя душа, неподавляемая телесным материальным раздроблением, сокровенное место пребывания духа. Итак, миф о ней есть любовь. Но диалектика есть также бурный поток, сокрушающий вещи в множественности и ограниченности, ниспровергающий все в единое море вечности. Итак, миф о ней есть смерть. Таким образом, она есть в то же время и носительница жизненности, расцвета в садах духа, пена в искрометном кубке тех точечных солнц, из которых распускается цветок единого духовного пламени, поэтому Плотин называет ее средством, ведущим к упрощению души, то есть к ее непосредственному единению с Богом, выражение в котором смерть и любовь, и в то же время теоретическое познание Аристотеля соединены с диалектикой Платона. Но так как эти определения, так сказать, предопределены у Платона и Аристотеля, они развиты в силу имманентной необходимости, их погружение в эмпирические индивидуальные сознания появляется у Плотина как состояние, а именно состояние экстаза. Маркс и Энгельс из ранних произведений, Москва, 1956 год, страница 203.